Глава 26. Нейт сидит за столом в кухне временного жилища, которое делит Слав. Девушка отправилась на последнюю охоту вместе с Элиотом, несколькими парнями из его группы и Алистером. Последнего ей с трудом удалось уговорить выйти за пределы деревни и оставить дочь на попечении Сейдж и Курта, который в последнее время редко оставляет девушку одну. Зак, насколько знает Нейт, отправился вместе с Мэддоком в патруль, чтобы еще раз проверить все запасы, которые они уже загрузили в машины. Все готово к отплытию на остров Морсби. И уже завтра вся группа отправится в гавань, а оттуда в заветную безопасность. Сам Нейт в этот день остался дома, чтобы почистить и проверить оружие. В данный момент Нейт прищуривает правый глаз, а левым заглядывает в дуло пистолета Лав. Затем принимается прочищать его. Девушка с неохотой рассталась с одним из стволов и отказалась брать другое оружие на замену. «Мои пистолеты привычнее», — сказала она этим утром, прежде чем отправиться в лес. За спиной открывается и закрывается входная дверь, но Нейт даже не оборачивается. Глубже втянув в себя воздух, он различает знакомые нотки опавших листьев и древесной смолы. Так пахнет Ларс. После недавних событий в доме посреди лесной глуши Нейт учится жить заново и приспосабливается к своему новому умению. К примеру, он узнал, что каждый человек пахнет для него по-разному, а эмоции этих людей почти одинаковы. Гнев всегда имеет горький привкус, а страх – противный и гнилостный. У Нейта было время научиться различать запахи, тренируясь на Лав. Она, к счастью, ничего не подозревает, иначе разозлилась бы, как в тот раз, когда пришла к нему после встречи с Мелани. Нейт заметил, что что-то в его взгляде пугает девушку, но в то же время она не перестает испытывать надежду на то, что все образуется. Единственное, чего нет в чувствах Лав к нему, так это интереса, влечения. Запах не врет. А вот у Мелани этого предостаточно. Он понял это тогда, когда отвел женщину в сторону, чтобы дать понять, между ними ничего не будет. Она обиделась и затаила злобу. Не на Нейта, на Лав. Женщины, что с них взять? Краем глаза Нейт замечает, как Ларс проходит в кухню и садится за стол напротив него. На деревянную поверхность опускается замусоленная папка. Нейт откладывает пистолет, с любопытством смотрит на нее, а потом на Ларса. Выражение лица посетителя серьезно, и Нейт недоумевает, зачем он принес ему это. «Поколение 2.0», — гласит крупная надпись на картонке. Лав говорила ему про эту папку и про ее содержание, но Нейт не понимает, зачем Ларс притащил ее к нему. «Что это?» — спрашивает Нейт безразличным тоном. Ларс не меняет серьезного взгляда и настроя. «Здесь то, что может всех нас спасти», — сообщает он. Нейт усмехается и качает головой. «Прости, но ты говоришь, как чокнутый фанатик, вроде Донована и его ученых». Ларс не смеется и вообще никак не оценивает шутку. По запаху эмоций Нейт определяет, что собеседник испытывает твердую уверенность. «Я много времени провел, изучая эти записи», — сообщает Ларс. «А потом ко мне присоединилась Холланд. Это врач из людей Элиота. Сейчас она уже на Морсби, но это не важно. Мы пришли к выводу, что здесь есть доля логики, и это можно проверить». Он ненадолго отводит глаза, будто ему становится неловко говорить, но быстро берет себя в руки. «Если бы вы, Слав, только решились на такой шаг, в будущем мы могли бы не опасаться укусов психов, и нам не пришлось бы остаток дней проводить на острове посреди Тихого океана». Нейт с неприязнью смотрит на Ларса. В его голове не укладывается, как Ларс вообще мог сказать такое всерьез. «И что ты предлагаешь?» – жестко произносит Нейт. «Ты вообще подумал о том, как сказать об этом Лав? Или, по твоему плану, я должен был сделать все?» Ларс устало проводит ладонью по лицу. «Не усложняй, Нейт», – просит он. «Вы живете вместе, вот я и подумал». «А ты с кем живешь?» – сердито перебивает Нейт. «С Трэвисом и Скоттом? По твоей логике, между вами тоже что-то есть?» Нейт быстро переводит дыхание и продолжает. «Слав нас связывает только дружба и не более, и я не собираюсь предлагать ей завести ребенка, который сможет спасти планету от вымирания. А может, и не сможет. Нейт подается вперед и несколько раз бьет указательным пальцем по папке на столе. Это просто слова на бумажке, ничем не подтвержденные слова. Ларс кивает. Нейт чувствует кислый аромат разочарования, но он не собирается идти у кого-то на поводу. Какой смысл был в побеге из лаборатории, если на свободе от него требуют того же? Нейт не знает, но, возможно, прямо сейчас девушки в лабораториях вынашивают его детей для той же цели. Добровольно делать это, как Нейт однажды уже сказал, он не собирается. Перед внутренним взором возникает садистское лицо Дориана, который завладевал его разумом с помощью своей способности и заставлял... Нейт встряхивает головой, прогоняя прочь ненавистные воспоминания о том, что он делал с теми девушками в лаборатории. Не по своей воле, но все же. Сейчас его радует одно. Дориан мертв. Зак убил его. Нейт смотрит на задумчивого Ларса, но не может сказать ему, что он, Нейт, вероятно, больше не подходит для того, о чем просит его Ларс. 2 недели назад все изменилось. Он теперь другой. Нейт вновь берет в руки пистолет Лав и продолжает его чистить. «Что не так с Морсби?» Бросив короткий взгляд на собеседника, спрашивает он. Ларс хмурится. «Не понял», — искренне говорит он. «Ты сказал, что не хочешь жить на острове всю оставшуюся жизнь», — поясняет Нейт. «Почему нет?» Ларс печально качает головой. «Мы добровольно запрем себя там», — говорит он бесцветно. «Там безопасно», — пожимает плечами Нейт и продолжает свое занятие. Какое-то время в помещении висит густая тишина. Нейт ждет, что Ларс скажет что-то еще, но тот молчит, и Нейт дает ему время на раздумья. Снова открывается и закрывается входная дверь. Нейт задумчиво втягивает носом воздух. Лав еще не должна была вернуться. Запах вошедшего кажется незнакомым. По крайней мере, ни у кого в деревне такого нет. Древесные нотки, черный перец и слабый запах костра. Раздаются тяжелые шаги и скрип половиц. Нейт поднимает голову, замечая изумленно распахнутые глаза Ларса, что случается нечасто. Оборачивается и на секунду застывает. Пистолет со стуком опускается на стол. Нейт встает на ноги и оглядывает с ног до головы мужчину, стоящего на пороге. «Киллиан!» Немой диалог длится несколько долгих секунд. Затем братья одновременно шагают друг другу навстречу и крепко по-мужски обнимаются. «Ты жив!» — выдыхает Нейт. «Ты цел?» — одновременно с тем спрашивает Киллиан. Отстранившись, братья еще раз окидывают друг друга взглядами. Нейт все еще не может поверить в то, что брат действительно здесь. Он жив. Но Лав, выходит, она промахнулась, и тогда... Киллиан замечает каждую мелочь, изменение, произошедшее с его братом. Его выдает взгляд. Он стал совсем другим. Они не виделись несколько месяцев и внешне почти не изменились, если не считать новых шрамов, появившихся на коже. А вот внутренне... Внутренне каждый переменился по-своему, и у братьев еще будет время поговорить о том, что произошло с каждым из них за то время, что они не виделись. А сейчас... «Где она?» – спрашивает Киллиан привычным холодным тоном и не сводит с брата серьезных голубых глаз. Нейт усмехается и отступает на шаг. «На охоте», – отвечает он. «Нет», – говорит Ларс и кивает на окно. «Они вернулись». Киллиан тут же разворачивается и шагает на выход. Он не для того проделал такой большой путь, чтобы смотреть на нее через преграду. Покинув дом и спустившись с невысокого крыльца, Киллиан останавливается и находит взглядом ту, ради которой преодолел сотни километров. Краем глаза он замечает остановившегося рядом Нейта, но сейчас его интересует другой человек – Лав. Все его внимание сосредоточено только на девушке. В сопровождении двух мужчин она шагает от ворот, через которые он сам прошел всего несколько минут назад. Улыбка играет на ее красивом лице. Бородач что-то говорит. Лав качает головой, поджимает губы, но не выдерживает и смеется, отклонив голову назад. Второй мужчина, идущий слева от Лав, тоже улыбается. «Папа!» До слуха Киллиана доносится детский крик, и на секунду он отводит взгляд от лав, чтобы проследить за маленькой белокурой девочкой, бегущей в сторону троицы. Ребенок на полном ходу врезается в лавы второго мужчину, обнимает левую ногу девушки и правую, вероятно, своего отца, сталкивая их друг с другом. Лав пошатывается, но улыбка становится только шире. А потом он, этот мужчина, обнимает девушку за талию. Его девушку. Горячая волна обжигает грудь, едва не сбивая Киллиана с ног. Пальцы сами собой сжимаются в кулаки. Он не в силах отвести внимание от счастливого лица Лав. А потом она слегка поворачивается, и их глаза встречаются.